Раздел 25. «Люди слишком много тревожатся по пустякам», — говорил Ярлов. «Ныне службу спасения вызывают даже при виде гусей за бортом. Раньше люди были умнее. Если уж лодка отдалилась от берега и поднялся ветер, то ничего не поделаешь. Моряки просто заходили в ближайшую гавань, вытаскивали лодку на берег и спали, пережидая шторм. А как ветер стихнет, шли дальше». Ярлов замолчал и погрузился в свои мысли. Тильда протянула руку и выключила диктофон, сказав: «Хорошо, правда хорошо получилось, Ярлов?» «Да-да, хорошо», — признал старик. Перед ними Тильдой на столе стоял стаканчик глёга. Неделя выдалась снежная, и Тильда решила захватить с собой бутылку вина, чтобы согреться. Она подогрела сладкое красное вино в кухне, добавила изюма и миндаля и на подносе отнесла глёг в комнату Ярлова. Когда Тильда вошла и поставила поднос на стол, старик уже достал откуда-то бутылку настойки и плеснул немного в стаканы. «Как ты будешь отмечать Рождество?» — спросил Ярлов, когда они допили глёг, и Тильда ощутила, как внутри нее разливается блаженное тепло. «В тихом семейном кругу», — ответила молодая женщина. «Я поеду к маме». «Это хорошо». «А ты, Ярлов, не хочешь поехать со мной?» «Спасибо за приглашение, но я лучше останусь здесь есть манную кашу. Дочери пригласили меня к себе, но я не выдержу такой долгой поездки». За столом стало тихо. «Еще что-нибудь запишем на диктофон?» — спросила Тильда. «Можно». «Ты так здорово рассказываешь, я столько узнала о моем дедушке». Ярлов кивнул. «Я не рассказал самого главного». «Чего же?» Ярлов явно колебался. Наконец он сказал: «Рагнар в детстве многому меня научил. Он рассказывал о погоде и о ветре, и о рыбе и сетях. Научил меня самым разным вещам. Но когда я повзрослел, я понял, что не могу во всем ему доверять». «Нет?» «Да, я узнал, что мой брат нечестный человек». Между стариком и молодой женщиной снова повисла тишина. «Рагнар был вором», — продолжил Ярлов после паузы. «Обычным вором. К сожалению, другими словами это назвать нельзя». Тильда подумала было отключить диктофон, но не стала. «А что же он воровал?» — спросила она тихо. «Да все, что только мог. Выходил по ночам в море и проверял чужие сети. И еще помню, однажды в Алуден привезли полуметровые медные трубы. Один ящик с трубами остался стоять на улице, и Рагнар его прихватил. Ему не нужны были трубы, но у него был ключ от маяка, так что он спрятал ящик там. Он наверняка до сих пор так там и стоит. Брат украл просто потому, что не мог упустить подходящего случая. Он никогда не проходил мимо того, что плохо лежало. Вот так вот». Ярлов сидел, наклонившись вперед. Вид у него был взволнованный. «Разве ты никогда не брал чужого?» — спросила Тильда. Старик покачал головой. «Нет, иногда я лгал насчет цен за перевозку другим фрахтовщикам, но я никогда ничего не крал и никому намеренно не причинял боли. Я верю в то, что люди должны помогать друг другу». «Ты прав», — признала Тильда. «На этом и держится общество». Ярлов снова кивнул и сказал: «Я редко вспоминаю старшего брата». «Почему?» «Он так давно умер, воспоминания постепенно стирались из памяти». «А когда ты видел его в последний раз?» Прошла пара минут, прежде чем Ярлов вспомнил. «У него дома, зимой 1961 года. Я поехал к нему, потому что он не отвечал на звонки. Мы поссорились. Если это можно назвать ссорой. Мы просто стояли и говорили друг другу гадости. Это был наш способ ссориться». «Из-за чего вы поссорились?» «Из-за наследства. Не то чтобы оно стоило того, но...» «Какого наследства?» «Наследство, оставленного родителями». «А что с ним случилось?» «Оно исчезло. Рагнар его забрал, не сказав мне ни слова. Он был очень жаден до денег, особенно чужих». Тильда смотрела на диктофон, не зная, что сказать. «Рагнар очень скверно со мной обошелся», — продолжал Ярлов, качая головой. «Он забрал все вещи из родительского дома в Стенвике, распродал их на аукционе, дом продал дачникам и забрал себе все деньги. И отказывался это обсуждать. Только злобно смотрел на меня, как будто недоумевая, что я отважился подозревать его в чем-то». «Он действительно забрал все?» Я успел взять только пару памятных для меня вещей, а все деньги загробастал Рагнар. Он считал, что мне они ни к чему. А почему ты ничего не сделал? А что я мог сделать? Подать в суд на родного брата? Здесь, на острове, мы так не поступаем. Вместо этого мы перестали общаться. Даже с братьями такое случается, да. Но... Рагнар считал, что все принадлежало ему по праву первородства. Он же был старшим братом. Он всегда брал то, что хотел, и не желал ни с кем делиться. Мы расстались врагами. А осенью он вышел на лодке в море во время шторма и замерз по дороге домой. Ерлов вздохнул. Братская любовь. Об этом написано еще в Библии. Помнишь историю про Каина и Авеля? Даже брат может стать врагом. Тильда с грустью взглянула на диктофон и выключила его. Я, наверное, сотру последнюю запись. Не потому, что я не верю тебе, Ерлов, но... Пожалуйста, сказал старик. Когда Тильда убрала диктофон в сумку, Ерлов заметил. Мне кажется, я теперь знаю, как это устройство работает. По крайней мере, знаю, на какие клавиши нужно нажимать. Ты не могла бы оставить его мне на время? Прибавил он. Диктофон? Я хотел бы кое-что записать. «Ну, конечно», — Тильда вынула диктофон. «Записывай сколько хочешь. Вот чистые кассеты». Вернувшись в участок, Тильда нажала кнопку автоответчика. Она начала прослушивать сообщение, но, узнав голос Мартина, со вздохом выключила автоответчик. «Мартин подождет».